крылья за спиной вырастают. Но кто-то листает наши жизни страницы, собираются птичьи стаи. Внизу наблюдаю птиц паренье, их полет рождает слезу, а в душе возникают сомнения. Осень, осень, осень, осень. Шуршащие тропы огня, осенью, осень, осень, осень, снова вместе ты и я. Осень, осень, осень, осенью, шуршащие тропы огня, осень, осень, снова вместе ты и я. Шуршащие тропы огня, осень, осень, снова вместе ты и я. Листья падают вниз, они не могут долго кружить, выполняй природный каприз. Вдруг понимают, что значит жить. Осень, осень, осень, осень, шуршащие тропы огня. Шуршащие тропы огня, осень, осень, осень, осень, осень, осень, снова вместе ты и я. Это была одна из первых, пожалуй, любимых моих песен «Осень». Ремикс «Thank you». Большое спасибо, что послушали.